Другой американский химик Роберт Робб, осуждая своих коллег-синтетиков за пренебрежение к растительному сырью, напомнил, что самая скромная бактерия может за кратчайший срок синтезировать больше органических веществ, чем все химики мира. Так бывало уже не раз. Когда ученых начинает интересовать поиск новых лекарственных растений, их взоры прежде всего обращаются к народной медицине. Ибо кто же знает зеленую аптеку лучше, чем люди, веками живущие в тесном общении с природой? Современный фармакогност также надеется дознаться, где и что следует искать в океане трав, кустарников и деревьев, толкуя с крестьянами, лесорубами, пастухами. Интерес к народной медицине растет сейчас во всем мире буквально от месяца к месяцу. Специальные центры изучения народного опыта появились в Индии, странах Латинской Америки, на Ближнем Востоке. В 1967 году профессор Антонио Скарпа организовал итальянский институт этноиатрии. В первом номере журнала «Этноиатрия» название это можно перевести, очевидно, как «народное врачевание». Он объявил, что его институт станет изучать лечебный опыт народа Востока и Запада. В разные концы света будут направлены поисковые экспедиции, будут собраны международные конгрессы по вопросам восточной медицины. Новой тенденции поддались даже ученые-фармакологи США, страны, где, как известно, корни народного врачевания весьма коротки, а химический синтез, наоборот, весьма развит. Как уже не раз бывало, о народных средствах вспомнили в трагический момент. Активные поиски растений-целителей начались, когда раком заболел государственный секретарь, министр иностранных дел США Джон Фостер Даллес. В последние месяцы жизни Даллеса его семья получила около 600 писем, где упоминалось 57 противораковых растений. Надо полагать, среди авторов этих писем было немало шарлатанов и просто малограмотных людей. Но когда сотрудник Национального ракового института опубликовал анализ присланных писем, то среди предложенных лекарств оказались и весьма перспективные средства народной терапии, восходящие ко временам Египта, Греции и Рима. К чести американских врачей и ботаников, надо сказать, что этот случай они использовали для того, чтобы, возможно, шире развернуть поиск противораковых растительных средств во всем мире. Нельзя забывать, однако, что рак – не одно заболевание, а целая семья из 100, а, возможно, и большего числа болезней. Поэтому и противораковых лекарств необходимо много. В 1965 году такими поисками в США были уже заняты 175 научных центров. Большая часть из них исследует ныне растительное сырье. Интересно по этому поводу мнение Альфреда Тейлора, профессора Техасского университета. Тейлор разработал дешевый и быстрый метод, с помощью которого можно одновременно узнавать, токсично ли испытуемое лекарство и располагает ли оно противораковой активностью. Каждое новое вещество ученый вводит в желточный мешок куриного яйца, которое предварительно заражает раковыми клетками. Достаточно 24-48 часов, чтобы по действию препарата на куриный зародыш можно было сказать, есть ли у данного лекарства будущее в медицине или нет. Профессор Тейлор со своими сотрудниками испытал уже десятки тысяч противораковых веществ химического и естественного происхождения. Его слово в этой области стоит очень высоко. «В течение 20-летних исследований рака, — говорит он, — мы никогда не имели такого успеха с химикалиями, созданными человеком, как сейчас, когда взялись работать с экстрактами из растений. Нет ни одного химического агента, который бы полностью ингибировал, примечание автора, подавлял рост опухоли или разрушал ее, не вызывая одновременно разрушения нормальных тканей. В растениях мы имеем больше веществ, чем химики могут надеяться когда-либо синтезировать. И, как правило, природные вещества менее ядовиты, чем синтетические. Итак, поворот лекарственной науки к мировым растительным ресурсам, недавно еще едва заметный, сейчас явственно обозначился. Теперь уже вполне вероятно, что главные лекарства, которых ждет человечество, препараты против рака, болезни крови, вещества, регулирующие психику и внутренний обмен, придут не только из пробирки, но и из леса и поля. Не хочу быть пророком, но мне кажется, что в результате новой научной тенденции врачи и фармакологи Советского Союза выгодуют больше, чем их коллеги на Западе. Наши громадные пространства, разнообразие почвенных и климатических поясов, богатство ландшафтов обещают такие великолепные находки по части лекарственных трав, которые попросту немыслимы в странах густонаселенной Европы. Уже сейчас, что ни год, едут искать новые растения-целители ученые Москвы, Ленинграда, Омска. Фармакогносты и ботаники карабкаются по склонам Памира, продираются через тайгу Приморья, вышагивают по пустынным степям Южного Казахстана. За последние годы Всесоюзный институт лекарственных и ароматических растений ВИЛАР предложил медикам до полусотни лекарств. Большая часть из них уже апробирована в клиниках и вышла в свет. И все же этого мало, очень мало. Лекарственные растения все еще не представлены в очень важных разделах терапии. Их нет среди регуляторов внутренней секреции, среди препаратов, усиливающих производство крови. Не найдены растения, которые могли бы лечить диабет, злокачественные опухоли, лучевую болезнь. Мало растительных препаратов и уже известного лечебного действия. Искателям-фармакогностам предстоит огромная работа. Ведь даже в такой небольшой по объеме книжке, как «Народная медицина Белоруссии», автор Л.И. Минько, Минск, 1969. На 100 страницах рассказано о 125 лекарственных травах. А целебные растения, которые применяли в прошлом народы Армении, Грузии, Прибалтики и Средней Азии, исчисляются тысячами видов. Впрочем, следовать за народным опытом вовсе не означает подбирать в суму науки любую оброненную деревенской бабкой траву. Современный исследователь должен научиться, как говорят кибернетики, в сильном шуме потока случайных сведений выделять слабые сигналы ценной информации об эффективных народных средствах. Весьма вероятно, что некоторые высоко ценимые народами лекарства не выдержат строгого испытания наукой и пойдут в отвал. Пусть даже очень многие, пускай, но сбрасывать со счетов тысячелетний народный опыт тоже нельзя. Без помощи народной медицины попросту немыслимо разобраться в 350 тысяч видов известных нам высших растений. Кстати сказать, ученые испытали на биологическую активность пока лишь 4% зеленого массива планеты. Прошло почти 200 лет с тех пор, как 11 марта 1783 года под сводами Санкт-Петербургской императорской академии наук прозвучал первый в России подлинно научный доклад о лекарственных растениях. Главная мысль академика-ботаника Ивана Лепехина сводилась к тому, что пора уже нам поискать свои собственные местные целебные травы, вместо того, чтобы пользовать больных дорогими и не всегда доброкачественными плодами чужой земли. Академик, не стесняясь, ссылался на народный опыт, приводил в пример находки русских крестьян. Свое размышление завершил он призывом вполне современным. «Колики новые озарил бы свет врачебное искусство, когда бы мы со временем, усугубив свое рачение, всех своих произрастаний, силу и действия, естественно, их природному месту познали. Приступ к сему неудобен, а старание все совершить может». Иван Лепехин не уточнил, где и как следует искать на русской земле лекарственные растения. В то время полагали, что для успеха любого предприятия достаточно правильных указаний сверху и рачения нижестоящих исполнителей. Наш современник, ленинградский фармаколог Николай Васильевич Лазарев, размышляя на ту же тему, пришел к выводу, что без четкой методики фармакогнозии ничего не добьешься. Советский ученый считает, что, как перед Васнецовским витязем на распутье, перед исследователем, примечание автора, фармакогностом, открываются три дороги. О первой мы уже говорили. Это использование народного опыта, изучение растений, известных народной медицине. Второй путь я сравнил бы с кавалерийским рейдом, стремительным и строго целенаправленным. Отказавшись от педантичного выявления в каждой травке всех ее химических секретов, специалист, идущий вторым путем, задает растению один единственный, но четкий вопрос: алкалоиды есть или гликозиды содержишь? Если данное химическое вещество имеется, растения зачисляют в перспективные и начинают изучать. Если нет, исследователь спешит дальше. Химические детали и нюансы его не интересуют. Такое ориентировочное беглое обследование большого числа химически активных веществ уже принесло свои плоды. В 1928 году профессор-химик Александр Павлович Орехов организовал в научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте в Москве алкалоидный отдел. За 10 лет небольшая группа сотрудников Орехова обследовала около 700 растений и открыла 60 алкалоидов. Алкалоиды, наиболее сильнодействующие из лекарств, искали одновременно в Англии, Японии, Индии и Китае. Но успех наших химиков превзошел в ту пору все ожидания. После смерти Александра Павловича Орехова, 1939, его ученики продолжали поиск. В следующие 10 лет, пересмотрев 4500 растений, они обнаружили и детально изучили еще 20 алкалоидов. Перед войной третья часть всех известных науки алкалоидов была обязана своим открытием ученым из лаборатории Александра Павловича Орехова. Тем же методом профессор Зинаида Виссарионовна Ермольева в годы войны искала вид плесени, который позволил бы получить в промышленных условиях наибольшее количество пенициллина. Другой микробиолог Николай Александрович Красильников, испытав 1000 культур почвенных грибков, обнаружил грибок, продуцирующий вещество типа стрептомицина. Массовое грубое обследование большого числа растений в надежде наткнуться на одно какое-нибудь фармакологически активное вещество имеет и свои несомненные достоинства, и свои явные недостатки. Теория, научное предсказание заменены здесь хорошо организованным химическим конвейером. Успех ждет того, кто может посадить за лабораторный стол большее число опытных химиков. Сказать, что такой метод хуже другого, было бы несправедливо. С его помощью медики Советского Союза получили пенициллин, стрептомицин, многие алкалоиды и кое-какие глюкозиды. Но по сути своей растительный скрининг мало отличается от скрининга химического. То же массовое просеивание, тоже бездумное ожидание чуда. Растительный скрининг, так же, как его более мощный собрат, скрининг химический –